Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСИ. Всем привет. И сейчас мы будем опять обсуждать боевую обстановку. Все телеграм-каналы начали потихоньку отходить от, значит, ЧВК «Вагнер». И все вроде как бы успокаивается, разряжается. Но сегодня, значит, нам напомнили про ЧВК «Вагнер» наши украинские противники, которые все сегодня высказались по поводу ЧВК «Вагнер», да, и Владимир Александрович Зеленский упоминал ЧВК «Вагнер», и, значит, секретарь СНБО Данилов обсуждал ЧВК «Вагнер», да, и даже, значит, «Вашингтон-Пост» написал статью, интервью Залужного, Валерия Федоровича, и он сказал, что это один из его страхов, ЧВК «Вагнер», да, то есть все равно, да, не дают, значит, нам забыть как-то об этой кампании. Ну, мы к ней еще вернемся, а сейчас, значит, боевая обстановка. Да, по боевой обстановке особых перемен нет, единственное, что сегодня, то есть противник на Херсонском направлении продолжил попытки форсирования накапливания у Антоновского моста, и сегодня был нанесен удар «Искандером», а также были и бомбовые удары авиационные, артиллерия наша отрабатывала там плотно, а также и совершались с нашей стороны штурмовые действия. Поэтому, в принципе, как бы, я думаю, у противника на нашем берегу шансов не будет. Но мы это и ранее говорили. Но наши силы отвлекать и беспокоить вот такими вылазками самоубийственными зачастую они продолжат. На остальных направлениях перемен со вчерашнего дня нет. В принципе, та же интенсивность, кроме одного участка на Бахмутском направлении, усилились, скажем так, штурмовые действия противника. И еще с Лиманского направления, там противник накапливался, мы об этом и ранее говорили. Вот недели две назад они начали туда перебрасывать импортные зенитно-ракетные комплексы, вот именно ближе к передовой, как и до этого на Запорожском направлении перед основным наступлением, они также забрасывали ПВО к передовой. И мы видели эти кадры, как наши ланцеты массово уничтожали системы ПВО противника, которые были вот рядом с передовой, да. Вот. Но, тем не менее, потом уже благодаря нашим разведданным артиллерия и авиация доработала другие системы, на которые рассчитывал противник. Поэтому наша авиация смогла на Запорожье нормально отработать. Сейчас та же картина наблюдается на Краснолиманском направлении. Вот. При этом там так получается интересно, они пытаются атаковать, они там накопили достаточно сил. Вот сегодня начали наступать именно так, достаточно крупными силами. Юго-восточнее, на соседнем участке фронта, вот со стороны Кременной тоже наши продолжают наступать. То есть такой получается именно интересный участок фронта, да, где с одной стороны противник пытается продвигаться, наступать, с другой стороны мы. Поэтому не знаю, хорошо это или плохо, как бы. Ну, лучше, наверное, так, чем если бы просто в обороне сидеть. Наверное, это и называется активная оборона, с другой стороны, да. Вот. На остальных участках особых перемен не было никаких. То есть, опять же, повторюсь, Запорожье, это вот Пятихатки и Работино, на южнодонецком направлении Времевский выступ, донецкое направление это вот Марьинка, в районе Марьинки, Авдеевка, то есть там бои также продолжаются, Солидарское направление, то есть касаться к этому не будем. Вот. Но ужесточил противник наступательный потенциал свой именно с Лиманского, с Краснолиманского направления. Поэтому, в принципе, по боевой добавить нечего. Ну и, конечно, обстрелы. Обстрелы всех территорий, ДНР, каждый день Донецк, Синоватая, другие населенные пункты. Также и страдают и приграничные области, скажем так, старые области Российской Федерации. Да? Поэтому, в принципе, здесь тоже особо комментировать. Ну, вот каждый день гибнут люди, получают ранения. Ну, это война, как бы, и, к сожалению, другим российским регионам пришлось жить в тех условиях, в которых жил Донецк все эти годы. Ну, да, так, наверное, и есть. сейчас коснуться да. каждого. Слушай, ну, мы сегодня хотели еще обсудить, ты да. вчера упомянул три лагеря, да, группы Вагнер, которые... Да, вчера я писал этот инсайт от своих белорусских друзей, и сегодня уже на некоторых украинских ресурсах, на этих замагарских ресурсах, и на польских ресурсах, я вот сейчас досмотрю новости, домониторю, я публикую пост, я думаю об этом. Вот поляки очень сильно возбудились, да все возбудились. Вот, то есть поляки, они как бы ну, не ожидали такого движа. И тем более здесь, понимаешь, момент, их насторожили новости, связанные с тем, что крупные два крупных полевых лагеря ЧВК «Вагнер» будут в западных регионах Беларуси. Как раз те регионы, которые они считали исторически своими. И тут как бы такой нюанс у них получился. Поэтому, как говорится, но есть нюанс. Поэтому, я думаю, у поляков риторика... Вот я гарантирую, что в ближайшем будущем мы увидим, как у поляков изменится риторика. Да? То есть сначала тактическое ядерное оружие, теперь ЧВК «Вагнер». Короче, я думаю, поляки начнут смотреть... И самое, что удивительно, еще неизвестно, что сильнее. Понимаешь? Что сильнее их пугает. Ядерное оружие или ЧВК «Вагнер». Да, я с тобой согласен. Ну, посмотрим, будем наблюдать. Что у нас сегодня, так, в принципе, особо новостей больше не было таких, да? На сегодня все, и до завтра. До завтра, друзья.